Поднимаясь из кресла, он попутно выключил автоматику и в связи, окинул взглядом неприятно вдруг онемевший сфероэкранный простор системы Сатурна. «Ты имел в виду Аберронский Гурм?» – ошарашенно спросил Андрей. «Пятно на Япите, Гурм?» «Нет, но это прелюдия к Гурму». «С чего ты взял?» «Чувствую. Как? Тебе не понять». Аган приблизился к штурм-ложементу и, словно не зная, куда деть свои беспокойные руки, заложил их в карманы. Андрей близко увидел его измученные глаза. «Пока не понять», — добавил Аган. «Но луч, который ударил мне в спину, не мог исходить из пятна. В тот момент пятно было где-то за горизонтом». «Да, это странно. Впрочем, какая разница откуда?» Обернувшись через плечо, капитан посмотрел на белую полосу горизонта. «Вот тебе и мертвец в простыне». «Зачем вырубил связь?» «Не хотел, чтобы тебя уговаривали». «Не лезь к пятну, ты не десантник». «Это опасно?» «Не знаю». «Ты знаешь, что такое Гурм?» «Я знаю, что такое, собственно, Гурм, но что собой представляет пятно, не имею понятия. Чувствую только, что это круглая туча, зародыш будущей грозы. Туман на Япите – это первая стадия. Какой-то подготовительный процесс, который, судя по Аберрону, в конце концов завершается серией Гурмов». «Сколько времени может длиться этот процесс?» «Кто знает, годы, месяцы, дни?» «До тех пор, по-видимому, пока не исчезнет туман. Опять же, судя по Гурмам на Аберроне». «Во всяком случае, погибший во время предпоследнего Гурма экипаж Леопарда никакого тумана уже не застал. И мы не видели ничего похожего на здешний пудинг. Ни в районе Ледовой Плеши, где потом сработала западня, ни в каких-либо других районах поверхности планетоида. Конечно, туманных пятен специально мы не искали, но пропустить даже самое маленькое не могли. В поисках обломков Леопарда телефоторы Луны Радуги обшарили на Аберроне каждый квадратный метр. И в том, и в другом смысле планетоид был девственно чист, понимаешь? Чист, абсолютно. Андрей смотрел на руки рассказчика. Они все время были в движении. За разговором экзот, должно быть, не замечал, как суетливо вели себя его руки. Он нервозно засовывал их на всю глубину карманов, нервозно вытаскивал, закладывал за спину, поднимал голове, щупал шею, затылок или судорожно складывал на груди. А когда он, нервно жестикулируя, разводил руки в стороны, перед глазами Андрея едва ли не с физической ясностью возникало ночное видение, тень многорукого пианиста. Да и ноги Агана не стояли на месте. Притоптывали, переминались, словно ему жгло ступни. Все у него ходило ходуном – ноги, руки, плечи. Наконец Аган обратил внимание на лицо своего собеседника. Растерянно смолк, необычная жестикуляция прекратилась. «Выходит, не зря сленологи возбуждены», – сказал Андрей, чтобы дать время опомниться ему и себе. «Теперь они облепят пятно, как муравьи конфету», – пробормотал экзот, нервно гримасничая. «Суета, ажиотаж, десанты». «И десантники», – мысленно дополнил Андрей. «И над кем-то из них нависает угроза стать похожим на теперешнего Агана. Второй Аберрон. Десанты, наверное, следовало бы запретить. Но успеет ли Копаев хотя бы что-нибудь здесь предпринять?» «Да, ситуация. Леша, ее побери». Минуту он размышлял. «Кэп, что еще полезного о Гурме ты мог бы сообщить мне под занавес?» Аган, продолжая гримасничать, уставился на него долгим взглядом. «По-моему, все сказано». «Ясно». Андрей набрал на клавишах ротопульта команду для автоматики связи. Экзот его больше не интересовал. Голос Фролова. «Все, что угодно, кроме бездарных острот. Байкал, держите меня на луче, пока позволяют условия». «Анардо Титану», вмешался Андрей. «Март, связь. Вы там скоро уйдете с прямого луча, поэтому к делу. Вашу идею разведки десантом я принимаю. В обмен на твердые заверения, что объясняться с Оксом будете вы. Окс почему-то ужасно не любит самодеятельных десантников. А мне почему-то ужасно не хочется терять служебную визу. Гарантирую, никаких недоразумений с администрацией Окса у вас не возникнет. Но истины ради, Андрей, не визой вы рискуете, головой. Обдумайте это, пока не поздно. Моральный перевес на вашей стороне. Вы не десантник». Андрей спросил. «Я могу рассчитывать хотя бы на минимум полезных сведений о Гурме». «Когда планируется старт?» «К старту готов». «Дряхлый у вас катерок. Выдюжит?» «Давайте так, занимаемся каждый своим делом». «И общим, если позволите», – добавил Март. «Андрей, мы имеем дело с уникальным явлением». «Похоже, догадка Агана верна. Пятно на Япите – кровный родственник Аберонского гурма». «А это весьма безотрадно, и вот по какой причине». «Ареал обитания нашей цивилизации изучен достаточно хорошо, чтобы с уверенностью сказать, нигде не обнаружено никаких следов действия гурм-феномена в прошлом». «И здесь понятие «в прошлом» охватывает всю историю эволюции Солнечной системы, вплоть до недавнего времени». «Гурм-феномен – это какая-то принципиально новая и, не буду скрывать, очень странная производная, сложная жизни нашего внеземелья». «И поневоле начинаешь с тревогой думать о будущем. Если гурм-феномен был способен отгрызть солидный кусок Аберона, где гарантия, что он не сумеет проделать того же с Япитом, Луной, Землей, наконец, Юпитером, Солнцем? Грызуна с лунно-масштабным аппетитом надо изучать немедленно и подробно, всеми доступными нами средствами». «Март, дальше мне все понятно. Беззащитное человечество, судьбы мира и прочее». «Верно. А доступные нам средства в ближайшие сутки – старый катер, его примитивная аппаратура и ваше личное мужество. И это в условиях, когда у вас нет напарника, нет исследовательской сноровки, нет опыта десантных операций и нет надежды на радиосвязь. Вдобавок из 20 имеющихся в Сатурн-системе спасательных гулетов автономного базирования, именно на Япите и его окрестностях нет ни одного, по нашей вине. И сверх того, мы не в состоянии предложить вам достаточно рациональную схему контактной разведки гурм-феномена». «Контактной?» – переспросил Андрей. «Ясно теперь сознавая, чего собственно от него ждут. Прогулка к пятну на устаревшей флайинг-машине – само по себе довольно рискованное предприятие, даже в чисто техническом плане. Без связи полное безобразие где-то на грани беспардонного аферизма. Но этого мало, проклятый туман предстоит нырнуть с головой». «В общем, действуйте и по приборам, и обстоятельствам. Если те и другие позволят, попробуйте углубиться в туманное тело пятна где-нибудь на окраине. Разумеется, нас больше интересует центральная область. Но туда мы сначала пошлем автоматы. Если, конечно, успеем. А вы не рискуйте. Еще неизвестно, что за похлебка в этом котле». «Геометрический центр пятна совпадает с какой-нибудь приметной деталью рельефа равнины Атланта?» «Лучше сказать гипоцентр. Вам, собственно, это зачем?» «В таком тумане легко заблудиться даже на самой окраине. Автокарты синхронно-маршрутного сопровождения у меня, естественно, не будет. Адрес пятна придется изобразить на обыкновенной карте». «Понял. И по нашим расчетам, гипоцентр можно отождествить с кратерком-малюткой, диаметр которого не превышает сотни метров. В лунном кадастре раздел Япит, подраздел эпигены ведущего полушария. Кратерок это числится под номером 666. Абсолютно банальный ориентир». «На том спасибо. У вас ко мне все?» «Ну что же, Андрюша, ни пуха, ни пера. На вашу долю выпала рискованная, сложная, но очень важная для родимой планеты миссия. С другой стороны, русскому человеку не привыкать нести на своем хребте судьбы мира. С нетерпением ждем вашего возвращения. Капитан Анарды, надеемся, периодически будет поддерживать с вами связь. А гурм в фазе, собственно, гурма для вас, по-моему, не слишком опасен. Во-первых, вряд ли его механизм готов сработать в ближайшие сутки. Во-вторых, вы, говорят, отличный пилот с превосходной реакцией. Гурм опасен только своей неожиданностью, и есть резон полагать, что после трагедии на Абероне элемент неожиданности иссяк. Будьте здоровы, связи конец». «Да, знал бы ты, чем опасен гурм», – подумал Андрей, наблюдая, как тщетно Аган пытается подавить в себе эти дьявольские позывы к гримасничанию и судорожной жестикуляции. «Байкал, кто сейчас у пульта F-связи?» «Инженер связи Андрей Круглов», – услужливо, быстро и явно испуганно откликнулся оператор. Странная робость Круглова болезненно уколола Андрея. «Заранее, что ли, они там меня отпевают?» – подумал он с щемящей тоской. Бодрым тоном сказал: «Привет, тезка. Я обязан тут отлучиться по неотложным делам и хотел бы сдать на хранение на борт Байкала некий объем информации. Вруби звукозапись». «По распоряжению капитана звукозапись идет непрерывно». «Ну разве могло быть иначе?» – мельком подумал Андрей и коротко, сухо изложил детали своего невольного контакта с мягкими зеркалами в вакуум-створе. Круглову сказал для Копаева: «Всем передай. Очень скучаю. Очень. Связи конец. Салют». Агана нельзя оставлять без присмотра. Даже сутки бесконтрольного одиночества рядом с пятном многовато для загадочно возбужденного суперэкзота. Копаев парень бы вроде шустрый. Должен смекнуть, что к чему. Материала для обобщения достаточно. Смекнет, Ярослав вынужден будет немедленно стартовать к Япиту в форсажном режиме. Хоть бы они там успели как следует сбалансировать люстру во время предстартового аврала. Андрей поднялся. Молча постоял, оглядывая запорошенное инеем ведомое полушарие Япита. Теперь на траверзе оно выглядело не белым, как это было у горизонта, а скорее белесым. Напоминало светлый мятый картон, испещренный черными иероглифами. Он не знал, что сказать экзоту на прощание. «Ну ладно, Шкип, мягко тебе посадки», — первым заговорил Аган. «Только не проходи над центром пятна и... вообще не суйся в его центральную область. Тут Фролов прав. Одному дьяволу известно, какой варево там закипает». «Спасибо, Кэп, я пошел». В дверном проеме Андрей задержался. «Гостей надо будет устроить здесь поудобнее. Волей-неволей, ты теперь комендант». Ощущая спиной взгляд новоиспеченного коменданта, он оглянулся и обомлел. Скалясь в очередной гримасе, Аган сверкнул двумя рядами зеркально-блестящих зубов. «Лучше бы ты о себе подумал», — произнес экзот блистающим ртом. «Не верю я в инозвездных пришельцев, несмотря на дьявольски четкую геометрию этого кругляка. Но если чудо произойдет, и ты их там встретишь, передай им мое проклятие, мое и всех тех, кого она убила на Абероне, а заодно и свое». Дверь закрылась.